На центральной делянке дров не было. Ребята бродили по снегу и валили деревья. Татьяна заметила машину и побежала к дороге, размахивая шапкой. Юра открыл кабину, показал рукой вперед и, не останавливаясь, покатил дальше. Грузовик остановился только на лесоучастке у зимовья. «Сразу снимай ротор трамблера. Они должны убедиться, что без нас не уедут. А в случае чего уходи. Понял?» Еще раз повторил Юра водителю. Тот, подняв капот, стал возиться с зажиганием. Колосов позвал начальника партии. «Что случилось?» «Все в порядке. Да вы спуститесь. Обсудим один вопросик», — улыбнулся Колосов и, подхватив Мызина на руки, снова закрыл дверку. Тот посмотрел по сторонам и растерянно спросил. «Где мы? Что все это значит? Да чего же вы улыбаетесь?» Юра обнял растерявшегося начальника и осторожно отвел в сторону. «Сегодня ночью вы будете на запятой. А приехали мы на лесоучасток, и пока светло, начнем рубить дрова. Вы сами слышали разговор по телефону. И почему вас пришлось свести сюда, я думаю, объяснять не надо». «Да вы что? Кто вам дал право?» – застонал изыскатель. Глаза его расширились, нижняя губа дрогнула, он потянулся к кузову. «Тише! Вы должны понять, что я не шучу!» – встал на его пути Юра. «Вызвать возмущение рабочих не мудрено, но стоит ли? Вы сначала обдумайте. Пешком с вашим грузом вы не уйдете ни с загадки, ни на запятую. Все равно дело придется иметь со мной. Рабочие бездельничают. Поработаем, пока светло. И эта же машина отвезет вас на место. Договорились?» Мызина передернула. «Это же самый бессовестный шантаж. Я буду жаловаться. Пойду в партком, напишу в Дальстрой. Черт знает что. Да я...» Задыхался он от возмущения. «А вы считаете, что я не подумал об этом? Напрасно. Теперь мне все равно отвечать. Смотрите, что вам выгоднее. Или помогать мне, или оставаться тут. Не просчитайтесь». Мызин на минуту задумался. «Так что же вы хотите от меня?» «Заготовить по 4 кубометра дров на каждого человека. Инструмент в кузове на всех. Это 4 часа хорошей работы». «Я просто органически не могу. Это оскорбительно. Какое-то унизительное вымогательство!» Снова было запротестовал изыскатель, схватившись за голову. И вдруг глаза его хитровато блеснули. «Да выпустите рабочих! Надо же спросить их согласия, договориться!» — крикнул он громко. «Вы это напрасно, не получится. А если говорить об оскорблении, то вы дали мне право поступить с вами грубо. Неужели вы могли подумать, что я отторгую транспортом? Эх вы! Давайте решать. Дверку придется открывать вам. Не могу же я один против 20. Рабочие подчинены вам. Вы принимаете мое предложение?» Мызин молчал. «Тогда до свидания». Юра кивнул водителю, поднял воротник и зашагал от зимовья. Водитель открыл кран и взял сумку. На снегу запарила вода из радиатора. «Стой, дурень, что ты вытворяешь?» Взвыл изыскатель и, бросившись к машине, перекрыл воду. «Черт с тобой, вот же сатана! Давай, что тут надо делать?» Махнув рукой, он сел на подножку. Тулуп его распахнулся, и снова выглянули из кармана в горлышки бутылок. Колосов дружелюбно засмеялся и сел рядом. «Давно бы так! Я сразу понял, что человек вы свойский, и мы всегда договоримся. А теперь идите и объясните рабочим, что вы не могли не выручить управление и жители поселка с дровами. И коньяк распить будет совсем не грешно. После работы, конечно». Расширенное заседание комитета закончилось быстро. Ребята торопились пораньше добраться до приисков. Татьяна попросила Колосова подождать. Она провожала Нину, уезжающую на Утинку. Прощаясь, Нина задержала руку Юры и улыбнулась. «На днях видела Валю. Она обижается, что ты не позвонишь и не заедешь. И Матвеева тут же вышла». Юра слушал ее торопливые шаги по коридору. Все получалось до глупого странным. От Жени веяло светлым теплом. о мысли о Вале,